Мария Манич. Давай прогуляем пары. Читает Дара Рай. Глава первая. Ясная. Нас пригласили на вечеринку. Отрываю взгляд от чертежа и сду с лица выбившиеся из хвоста волосы, вопросительно смотрю на усевшуюся напротив Таю. Подруга держит зонт-трость под мышкой и складывает руки в молитвенном жесте. На ней бежевый тренч, шелковый платок небрежно намотан вокруг шеи, на губах розовый блеск. Вздохнув, чешу кончиком карандаша подбородок. Обычно одна из двух подруг всегда похожа на леди, а другая — обязательно на того парня из соседского подъезда. Отгадайте, кто в нашей паре я? Ты хотела сказать тебя? Не ворчи. Одна я никуда не пойду. Ты мой плюс один. Да-да, страшненькая, мужеподобная подружка, которой можно отпугивать неугодных кавалеров. Кривлю губы. Какая честь, но я занята. Когда? Я еще не сказала дату вечеринки. Дай подумать. Всегда. И чем же ты занята в пятницу вечером? Ешь чипсы и смотришь сериалы про расчленёнку. Про особо опасных преступников. Скучно. И так проходят лучшие годы твоей жизни? Мне не скучно. Второстепенный герой такой красавчик. Хотя, скорее всего, он и окажется маньяком. Давай поспорим. Воздержусь. Теперь настала очередь Таи кривить губы. Обидевшись, она отворачивается к окну, где полуголые ветки деревьев раскачиваются на ветру, стараясь сбросить с себя последние пожелтевшие листья. Бабье лето давно закончилось, и теперь осень вовсю пытается вступить в свои права. Дождь идет уже третьи сутки, то ливневой стеной, то мелкой неприятной моросью, как сейчас. Поёжившись, начинаю собираться. Сворачиваю ватман трубочкой и запихиваю в тубус. Сегодня вторник, время 7 часов вечера. В университетской библиотеке остались только мы и старушка-библиотекарь. Она шаркает между рядами книжных полок и раздражающе покашливает. В общем, всячески намекает, чтобы мы поскорее отсюда свалили. И она смогла с чистой совестью закрыть высокие деревянные двери и отправиться домой. На физмат пришел новенький, сообщает Тая. Почему ты всегда в курсе всего? Распустив волосы, расчесываю их пальцами и опять собираю в небрежный хвост. Стараюсь припомнить новые физиономии, мелькавшие на соседнем потоке. После летней сессии произошел значительный отсев учеников. Моя группа поредела на 4 учащихся, не сдавших математический анализ, хотя он и не был нашим профильным предметом. У Таи на экономическом тоже кто-то вылетел. Однако новеньких студентов я не встречала. Или просто мне не было до них никакого дела. «Девчонки на физре говорили», — хихикает Тая. И я его видела в столовой, перед первой парой. Красавчик. «Только не говори мне, что ты опять влюбилась, не пойми в кого». Посмеиваясь, закидываю сумку на плечо. Беру в руки читательский билет и киваю в сторону выхода. «Идём». «Почему сразу опять?» «Знаю я этот твой взгляд. Валера, он такой, такой, просто не знаю какой». Передразнивая подругу, перехожу на более тонкий тембр и картинно хлопаю ресницами, положив ладони на грудь. «Вот да, именно такой. И он устраивает вечеринку знакомства. Приглашены только избранные». «Кто так вообще делает? Закатывает вечеринки для малознакомой толпы?» «Социально активные люди». «А, ну да, я же к таким не отношусь». Вот объясни мне, как можно жить в семье, где помимо тебя еще трое детей, и так ненавидит людей? Сплескивает руками Тая и с глухим стуком роняет зонт на пол. Скорее всего, именно поэтому. Мы серьезно, не моргая, смотрим друг на друга. Уголок губ Таи нервно дергается, и она не выдерживает первой. Запрокинув голову, громко смеется. «Девушки, в библиотеке должна быть тишина. Вы мешаете другим ученикам. Тут никого, кроме нас, нет, Раиса Павловна!» — кричит в сторону бесконечных стеллажей Тая. «До свидания», — произношу добродушно. В библиотеке я частый гость, и портить отношения с сотрудниками мне не хотелось бы, потому что в нашей большой квартире для меня часто нет места. А я люблю уединение. Фигово родиться интровертом в многодетной семье. Машину я припарковала в соседних домах. Добираемся туда с Тайкой почти бегом, Дождь по-прежнему накрапывает. Забрасываю сумку на заднее сиденье машины и любовно кладу туда же тубу с чертежами. Тая смеется, что я ношусь со своей начерталкой, как с ребенком. Давно все в программах делать можно и нужно. А мне нравится вот так, руками. «Подвезти тебя?» — спрашиваю подруги, хлопая дверью. «Мы живем в одном районе. Познакомились в прошлом году на подготовительных курсах. Удивительно, что при таком близком соседстве не встретились раньше. У меня никогда не получалось дружить с девочками. Наверное, всему виной три старших брата. Они постоянно таскали меня за собой. Или я, как хвост, таскалась за ними. Давай, я бы еще где-нибудь потусила. Не хочу домой», — вздыхает Тая, загружаясь в машину. «Паша?» — спрашиваю, посматривая в зеркала, и прикидываю, как лучше поехать. Я буквально чувствую, как кривится лицо подруги. Она всегда морщит нос, когда речь заходит о Паше, ее единоутробном брате. Он учится на моем факультете, старше на два курса и имеет взрывной характер. Тая живется с ним несладко. Они снимают квартиру на двоих через пару дворов от моего дома. Вечно ругаются, как кот с собакой. Братских и сестринских чувств там нет совсем, что мне и непонятно. Несмотря на то, что у нас с братьями большая разница в возрасте, они никогда не возьмут с меня денег за помощь. Скорее всего. Сегодня день, когда он затаривается тёлками и приводит их домой. Говорит Тай, достав из сумки зеркальце, скептически себя рассматривает. «Что, прям несколько тёлок?» Спрашиваю, смеясь, представляя Пашу, увешанного куклами Барби. «Да, две-три. Не знаю, что он там вешает им на уши, но выбор у него всегда огромный. Я потом боюсь по квартире передвигаться без антисептика и перчаток». Вкусы на девушек у Паши, прямо скажем, не очень. Или это веяние моды — выбирать себе в подружки искусственных инстадив, которые как одна похожи друг на друга. Не знаю, чем они думают, когда накачивают губы и укорачивают носы, становясь похожими на клонов. Лучше бы мозгов себе добавили. Жаль, это невозможно. Хотя самообразование никто не отменял. «Паша, ты такой классный! Паша, ты правда прочитал все эти книги? Паша!» Та изображает рвотные позывы, а я смеюсь, выруливая с университетской парковки на оживленную вечернюю час пик улицу. И тут смех застревает в горле. «Твою мать!» Ору я, пытаясь увернуться от красного мини-купера, несущегося прямо на нас. Избежать удара не получается, хотя я очень стараюсь прижаться к обочине и не залезть колесами на тротуар, по которому ходят люди. Не хватало еще передавить ни в чем не повинных пешеходов. «Куда едешь, дура?» — кричу я, выскочив из салона и оббегая машину. «Ты должна была мне дорогу уступить!» Готова поспорить на свою почку, за рулем другой тачки сидит девушка. Зажав переносицу, на секунду прикрываю глаза. Бампер погнулся и с одной стороны отвалился. Краска на нем кое-где стёсана. Перепуганная бледная Тая на пассажирском сиденье держит руку на сердце и отрывисто дышит. «Что там? Все целы?» «На что им будет?» — произношу раздраженно. Разворачиваюсь и широким шагом иду к Минику, собираясь отыскать за волосы идиотку, которая не смотрит на знаки, из-за которой, возможно, мы застрянем тут на несколько часов в ожидании сотрудников ДПС. Потому что это мое первое ДТП, и я не знаю, как все оформляют. Можно, конечно, позвонить отцу или кому-то из братьев, но тогда мне машины больше не видать, как своих ушей. Из Миника вылезает длинноногая блонда. Какая неожиданность. Смотрю на ее рост и не понимаю, зачем ей миник. Как она вообще там помещается? Блондинка верещит и охает, носясь кругами вокруг своей машины. Открываю рот, чтобы отчитать ее за отсутствие мозгов. Как вдруг прикусываю язык. Потому что с пассажирской стороны выбирается здоровый, бритоголовый парень. Одна его бровь рассечена, и оттуда сочится кровь. Он прикладывает пальцы к ране и громко чертыхается. Зло смотрит в мою сторону. «Куда едешь, дура?» — спрашивает он у меня.